«Я думал, ты заснул где-то в пути», — сказал я в темноту негромко, но с недовольством. «Орм!» — раздался жизнерадостный голос поэта. «Как ты меня узнал? Ни черта же не видно!» «Лишь ты можешь свистеть марш воинствующих шлюх по дороге в церковь», — фыркнул я, пусть и недостроенную. «Раскусил!» — хохотнули из мрака. Луч фонарика слегка дернулся. «Зато ты выдаешь себя запахом. Что, через помойку поперся? Тут есть безопасный путь в обход». «А кто меня предупредил?» — парировал я, внутренне возмутившись. «Надо же, другая дорога. А я шлепал по дерьму, распугивая крыс. Может, сам тебя прибью, а?» «Ну, нет», — поразмыслив серьезно, ответил друг. «Традиции нарушим. Тогда хрупкое сердечко Маккейна точно не выдержит такого надругательства над высокими чувствами. И будет, как в древних балладах, двойная смерть. Женщины не хватает. Срочно нужна спелая и молоденькая барышня, чтоб стояла на краю ристалища, хваталась за грудь полную сочную и переживала». «Думаю, барышень с тебя хватит», — сказал я, глядя на Фергюса, спустившегося с лестницы и вошедшего в круг света аварийного фонаря. «И выпивки тоже. Ты выглядишь...» «Счастливым?» — хмыкнул сын Гранда. «Помятым, пьяным и истраханным», — честно ответил я. «Спасибо», — кивнул поэт. «Значит, счастливым». «Какое-то маленькое у тебя счастье», — поморщился я. «А может, так и нужно?» — подмигнул Фергюс. «Когда у человека счастье далекое и возвышенное, то он пугает окружающих вечно мрачной и недовольной рожей, рвет жилы и тратит здоровье на достижение катарсиса, потом в итоге истощается и подыхает несчастным, разбитым и больным. А тут выпил, поел, покатался в постели с сочной бабенкой, и вся у тебя хорошо сложилась». «Интересный взгляд на вещи. Но мнилось, что когда ты выходишь за пределы животных потребностей, назад мозг не перестроить. А я, может, прикидываюсь. Воображение знаешь какое? Ого-го! Вот представляю, что из тех самых простых. И наслаждаюсь. А потом снова переобулся. И вперед покорять неведомые воды и глубины в погоне за возвышенной мечтой». «Тебе не кажется, что тут попахивает конформизмом и лицемерием?» — с сомнением спросил я. «Напротив», — с жаром ответил поэт, — «я считаю сие признаком гибкости и сложной многогранной натуры». «Ну-ну», — сказал я, скорчив скептическую мину, — «а говоришь, нет таланта политика, но вон как ловко играешь подменой понятий, как колоду тасуешь, зря отбиваешься от престола. Из тебя бы вышел Грант». «Уволь», — фыркнул Фергюс. «Лучше буду сушеную рыбу и морскую капусту жрать всю жизнь, чем полезу в паучье гнездо». «Вас, богатых, не поймешь», — пробормотал я под нос. А сам подумал, что громкие заявления поэта разобьются вдребезги, если ему действительно придется перейти на диету поскромнее. «Хорошо косить под бедного. Когда обладаешь суперсилами под названием «богатый папа», бездонные карманы и бесконечные возможности. Фергюс отчаянно не хочет взрослеть и понимать, что и за это придется платить в итоге. А мы платим за каждый вздох, за каждую секунду существования, за принятые решения. А если живем в долг, то рано или поздно нам предъявят пени по кредитам. Но кто я такой, чтобы судить? К тому же, возможно, сам немного завидую тому, что поэт может себе позволить быть беззаботным ребенком, а я нет. Фергюс неплохой парень и хороший друг. Само собой, его порой надо спускать с поверхности на дно, но кое-что можно и прощать. Ведь каждый сходит с ума по-своему. Другое дело, к чему приведет безумие. Вздохнув, я снова бросил взгляд на поэта. Тот выглядел весьма несвежим. В одежде, в которой явился на прием Макмалоуни, закономерно измятый. На рубашке пятна от выпивки, волосы растрепаны, синие глаза потускнели и налились кровью. Лицо опухшее, щеки и шея в щетине. Разило знатно, Не так, как от Мерти, но тоже мощно и люто. «Ты собрался драться в таком состоянии?» — спросил я. «А что такое?» — удивился сын Грандлорда. Одернул борта сюртука, поправил платок на шее и гордо задрал нос. «Я бодр, хотя ты прав. Здоровье поправить не помешает». Достав из внутреннего кармана плоскую металлическую флягу, открутил крышечку и сделал жадный глоток. Предложил мне. «Нет», — ответил я. «Хоть кто-то должен оставаться трезвым». «Орм, ты скучный», — заявил Фергюс. Похлопал меня по плечу и сделал картинный жест, показывая на груду мусора. «Проникнись, наконец! Мы вдвоем против целого мира на задворках цивилизации. Будем стоять тут, на фоне уныния и разрухи. И как два героя в аду обороняться от мерзких тварей? Романтика же!» «Ага», — кисло промычал я. «Романтика апокалипсиса». «Как ты сказал?» — оживился друг. «А что? Очаровательно! Надо написать песню или поэтический цикл под таким девизом. Издательства будут целовать ножки и плакать от счастья, если им удастся заполучить лицензию на печать. Хочешь, возьму в соавторы?» «Воль», — отмахнулся я, — «идею дарю». «Нет в тебе деловой жилки», — попенял поэт, пряча флягу. «Но я не забуду о твоей щедрости. Допишу благодарность вначале или посвящение». «Договорились», — кивнул я. Выдержал паузу и спросил. «Ты не потерял то, что я отдал тебе на приеме?» Сделал озадаченное лицо Фергюс. «А ты что-то отдавал? Я запамятовал». Пошарив по карманам сюртука, с удивлением вытащил тканевую ленту и с любопытством поднял вверх под свет фонаря. Но я ловко выхватил ее из рук и, быстро убедившись, что металлическое зернышко на месте, незаметно перевел дух. Одно дело сделано, осталось выполнить неприятные формальности и разбежаться по своим делам. Я помчусь вытаскивать Коула, а поэт наверняка вернется в объятия той загадочной дамочки, с которой закрутил интрижку. А может, и к другой, но какая разница? «Весьма забавный предмет туалета», — прокомментировал сын Гранда, глядя, как я прячу ленту в разрез на ремне. «Надо себе такое завести». «Тебе-то зачем?» «Деньги буду прятать, а то в борделе хоть не ходи. Выпьешь, расслабишься, а просыпаешься голым и босым. Сутенеры тебе и поют, мол, заказывал всякое, не скромничал ни разу». «Ты потому и пошел не к шлюхам, а с той особой», — уточнил я. «На Изольду Макглендон намекаешь?» — хмыкнул поэт, мечтательно закатил глаза и причмокнул. «Хороша чертовка, даром что вдовушка, и что старше лет на 10. Женщина-огонь!» «На приеме скромна и тиха, лишь глазками у меня в штанах украдкой шарила. Зато, как выпили грогу под приятную музыку, а потом вина. Если хочешь, прихвачу и тебя, а то с середины ночи начал понимать, что не справляюсь. Вдвоем мы...» «Потише, моряк», — поднял я руки. «Лез на такое доверие, но в другой раз. И верю, что женщина огонь. Вон как вдохновился, раз решил перенести бой». «Что тянуть?» — пожал плечами поэт. «Быстренько отделаю Маккейна и пойду обратно, в объятия моей страстной музы». «Может, потому что тебе страшно, потому и напился, пытался забыться в чужой постели, а когда сообразил, что навязчивая мысль не отпускает, принял решение взглянуть страху в глаза. Но вслух я ничего такого не сказал. Иногда лучше сделать вид, что не замечаешь очевидного, поддержать игру, чтобы не лишать человека опоры. Я верю в твои силы, но мог бы хоть не напиваться. А лучше... А выспаться, потренироваться?» — хохотнул Фергюс. «Брось, Орм, я вскрою Маккейна как устрицу, если буду абсолютно трезвый и отдохнувший. Надо ждать ему фору, как-то уравнять шансы. А то получится неспортивно и неинтересно». Вновь я не нашелся, что ответить. Тем паче уловил чужие эмоции, а через секунду раздались шаги. Во тьме галереи возникли лучи фонариков, и чей-то холодный голос заявил: «Ты живешь в своем иллюзорном мире, Макград. Вернись на дно. Здесь ты лишь бестолковый словоплет, пьяница и бабник». «О!» — воскликнул поэт. Оглянулся через плечо и, прищурившись, попытался пронзить взглядом тьму. «А я уж думал, ты струсил, Олсандер. Сознавать то, что словоплет надерет тебе задницу, больно и трагично». Шаги стали громче, и вскоре с темноты появились двое. Олсандер, в сопровождении, как ни странно, не тех сопливых напыщенных молокососов-аристократов, что я видел на приеме, а молодого угрюмого парня, который, к тому же, по габаритам больше смахивал на бочонок или похудевшего болга-переростка. Наследник рода флотоводцев такой же, как я запомнил на банкете. Высокий, мускулистый, с породистым, бесстрастным лицом и колючими глазами. Коротко по-военному острижен. Разве что наряд подобрал подходящий, не стесняющий движений. Широкие штаны и мягкие туфли и рубаха, облегающая куртка из выделанной акульей кожи. А вот спутник Маккейна и, видимо, секундант являлся полной его противоположностью. Массивный, с покатыми плечами и торсом без намека на талию, рябым лицом и пухлыми щеками, добродушными сонными глазами неопределенного цвета, прячущимися под массивными надбровьями. И тоже стрижен так, будто вместе с Олсандером ходили к одному цирюльнику. Но одет в богатый жилет и длиннополый сюртук, зауженные брюки и мягкие сапоги с отворотами. К тому же я сразу заметил, что он, несмотря на жару, почти не потеет, а под тканью скрывается не мягкий жир, а сплошной комок мускулов. Это было заметно, когда он совершал какое-либо движение. Опасный и незаурядный противник. И что любопытно, в чертах обоих прослеживалось нечто общее. Двоюродный брат? Бастард? Под мышкой спутник Олсандера небрежно держал массивный бумажный сверток, перетянутый бечевкой. Оба остановились в нескольких шагах перед нами, и на секунду возникла немая сцена. Мы изучали их, а не нас. А затем на щеках Маккейна вздулись желваки, глаза опасно блеснули, и он сказал, стараясь сохранить равнодушный тон: «Ты не надейся, Макград. Я слишком долго ждал, чтобы проткнуть твое поганое брюхо». «Ненавидит», — внятно сказал я, не поворачивая головы, то есть искренне, по-настоящему. «Знаю», — коротко и вроде бы спокойно ответил Фергюс. «А ты его», — сказал я, прислушиваясь к ощущениям. Зябко передернул плечами и сжал кулаки. «Нечто определенно пошло не так». Вместо легкой спортивной потасовки, призванной удовлетворить амбиции обоих и завершить глупый конфликт, возникший на ровном месте, назревала серьезная бойня. Я почти физически чувствовал напряжение, возникшее между этими двумя. Оба истекали черной злобой, оба алкали крови. Вряд ли причиной могла послужить ссора на приеме. Наверняка раздор возник задолго до того и весьма нешуточный. Моя же неуклюжесть стала неким спусковым крючком, поводом. Дополнительно меня беспокоило странное чувство дискомфорта. Вроде бы почувствовал людей, и вот они, но что-то зудело на грани сознания, не давало полностью переключить внимание на происходящее. «Знаю», — повторил поэт. «И в чем причина?» — спросил я, не отводя взгляда от противников. Сын Гранда помолчал немного, над чем-то мрачно размышляя. Потом ответил: «Я трахнул его сестру». «Ты что сделал?» Чуть не поперхнулся я. «Переспал с сестрой Олсандера», так же убийственно спокойно повторил Фергюс. Вновь помолчал и добавил: «Понимаешь, Орм, любовь у нас нарисовалась 5 лет назад. Ну, то есть настоящая, а не такая, как у меня обычно, на пару ночей. Гуляли, общались, мечтали вместе, а потом, как водится, очнулись утром в постели». «И что такого?» «Да ничего особенного. Больной блюдок следил за нами. Как оказалось, тоже ее вожделел. Хотел, чтобы, как в старых балладах, на родной сестре жениться. Дескать, герои раньше так делали, традиции и прочая чепуха. Мы знали, но не придавали значения. Мол, перебесятся и успокоятся. И любовь ведь побеждает, да? Говорил сын Гранда негромко, но с такой глубинной горечью, что меня пробрало. По спине побежали мурашки. А судя по ярости, кое веяло от Олсандера, сказанное являлось, если не полностью, то частично правдой. «И что?» – спросил я, разрывая затянувшуюся паузу. «А ничего», – устало ответил друг. «Хорошего. Как узнал, что мы с Эйли с того?» Взбесился и подстерег сестру тем же вечером по дороге из купеческого квартала. Итог – десяток ножевых ран, слепота и паралич. Девочка выжила, но осталась прикованной к постели. И ни один гнозис лекаря не смог что-либо сделать. Сказали, теурги бы осилили, а мы не в силах. Хожу к ней иногда в монастырь Святой Марии, навещаю. Но откуда известно, что нападение совершил именно он? Рыбки на хвостах принесли. Видели его в тот вечер там же. Тогда в приметном плаще ходил, с гербом дома на всю спину. А контакты из низов подсказали, что никто из людей не замешан, дураков нет. Конечно, в итоге тару на уши поставили, наловили всякого отребья, кто-то признался, красиво утопили. Но толку? Никто не подтвердит, что сын лорда старшего дома сотворил такое с собственной сестрой, ибо будет грандиозный скандал. Меня отец слушать не стал, обложил запретами. Чуть в тихую гавань не отправил. «Ты, кажется, тогда долго болел», — задумчиво сказал я и мысленно добавил. История со стихами началась тогда же, и ссора с Грандом. До того оставался прилежным наследником. Вот как сложилось. Вот и двойное дно. На фоне Коева телодвижение и метание друга гораздо логичнее. И мне ничего не сказал. «Ну, понятно. Слишком личное». «Дырки лечил после дуэли», — пояснил Фергюс. «Как встал на ноги, хотел повторить наши упражнения. Но Гайкерный лорд Маккейн договорился с отцом. Отправил кусок дерьма командовать Восточным флотом. А чтоб не скучал, дал в напарники сего пухлиша, младшего двоюродного братца Симоса. Ведь и раньше вместе терлись». Гоняться за ним бессмысленно, корабли постоянно крейсировали. Но тут совпало. Флагман вернулся в Лорд Кастл на ремонт, а я на приеме и узнал. По мере того, как поэт говорил, братья Маккейн мрачнели. Внешне это проявлялось мало. Тот же Олсандер владел собой практически идеально. Управлял лицом, как субмариной. Ни одна мышца не дрогнула. И лишь глаза, ставшие совершенно бешеными, выдавали истинные чувства. Симос же великолепно держался. Такой же добродушно сонный, расслабленный. Но я заметил, как он малость покраснел, а потом пошел пятнами. И рука дрогнула, кисть сжалась в кулак, будто дробила кости шеи Фергюса. Они молчали, молчали нехорошо, зло. Злобой и яростью полыхали оба, с той лишь разницей, что от Олсандера тянуло еще и негодованием, а от Симоса — ненавистью. Дополнительно не покидало ощущение дискомфорта и тревоги. Вновь померещилось, будто следят. Но не так, как случилось с невидимкой, а иначе. С конкретным интересом, намерениями, опаской. «Отвратительно», — сказал я. «Прости, что втянул. Виновато кивнул поэт. Я как увидел, что на тебя насели там, в гроте Малоуни, так и решил воспользоваться. Если что, не беспокойся. Оставил письмо, где все объяснил. Тебя никто не посмеет обвинить». «Ты идиот!» — устроил мелодраму. «Ага, но ничего не могу с собой поделать». Кривовато улыбнувшись, Фергюс развел руками, будто извинялся. За то, что больше не верит в дела отца, не может оставаться примерным сыном. Что пытается забыться в алкоголе и женщинах, но не получается. Что воспользовался мной и по-прежнему полагается на меня как друга. А еще боялся этой встречи, как некого волнительного момента, ожидаемого и обыгрываемого в воображении до мелочей. Но прозревая, что реальность окажется иной, глупость права. Но вся наша жизнь состоит из глупостей. Выговорился словоплет, холодно спросил Олсандер. И залил душу своему доверчивому приятелю, лорду Грязнули и Грубияну. Отлично, тогда можно приступать. И ты ничего не скажешь в оправдание, хмыкнул поэт. Я не собираюсь оправдываться. «Ты мне не судья», — тем же ледяным тоном ответил наследник лорда Маккейн. «Просто проткну твое гнилое брюхо, как тогда, и, пожалуй, отсеку чрезмерно длинный язык. Раньше и не за такое убивали на месте». «Охотно верю, ты мечтал об этом», — вновь криво усмехнулся Фергюс. «Человек, способный сотворить подобное с родной сестрой, чудовище, но сегодня ты расплатишься». «Сколько дешевого пафоса!» — с отвращением сказал Олсандер. «И голословных утверждений. Но что ожидать от бездарного словоплета? Ничего я с ней не делал, тебе приснилось. Твои дружки солгали, прикрывая свои задницы, а ты поверил. Да и нафантазировал в придачу. А то, что таскал Эйлис по всяким притонам, несомненный факт. Да, я следил. Но не для того, что ты придумал, а беспокоился о ней. И в тот роковой вечер как раз не досмотрел, не успел, не смог. Наверняка кто-то из твоих побратимов и решил позабавиться. Ты виноват в том, что произошло, Макград. Зато и получил 5 лет назад. Получишь и сейчас. Последняя фраза прозвучала как приговор. А красноватые отсветы фонаря и оранжевого сияния, падающие сквозь дыру в потолке грота, легли на лицо Маккейна так, что совершенно исказили черты, придали образу бравого моряка некую инфернальность. Фергюс, в свою очередь, задохнулся от ярости и возмущения, потерял дар речи, и мы какое-то время стояли, молча, в темной пещере, забитой мусором, под взглядом мертвых каменных глаз статуи Христа. Происходящее попахивало абсурдом, виделось нереальным и глупым, и я не знал, кому верить. Эмоции, не мысли, правду по ним не прочесть, а злость не есть доказательство чего-либо. О соперничестве домов Макград и Маккейн слагались легенды. Десятилетиями они конфликтовали, доходило и до открытых боевых действий, лилась кровь. Но вроде бы еще дед Фергюса решил вопрос, провел переговоры, заключил мир, сделав врагам заманчивое предложение и отдав в вотчину Ньюпорт. И противники стали, если не друзьями, то соратниками. Но тогда почему я сейчас слышал отзвуки чужих эмоций с другого края помойки, откуда пришел сам? А также с галерей и лестниц. Сначала эхо было смутным, и я не придал значения. Затем ощущения усилились по мере приближения неизвестных. По меньшей мере 10 людей без фонарей и шума подкрадывались к нам. Или придумываю, или пришли на шум местные обитатели, бледные. А может, решил кто другой воспользоваться ситуацией. Сомнительно, что затея Олсандера. Я бросил косой взгляд и качнул головой. Нет, для него стало бы позором. Настолько зол, что драка истинно стала делом чести. А вот Симас нервничал, но внешне ничем не выдавал чувств. Бросив взгляд в темноту, я, само собой, ничего не увидел. Повернулся к другу и сказал. «Фергюс, мы не одни». «Плевать, Орм», — легкомысленно отмахнулся поэт. «Пусть хоть гварды, хоть тамплиеры, а я пущу кровь ублюдку». «Послушай, не встревай, лорд-бродяжка», — презрительно осклабился Олсандер, метнул в меня быстрый взгляд, прищурился и добавил. «Наше дело». «Да бога ради». «Что, не оскорбишься?» «И верно, у тебя ведь нет чести. Я навел справки, Макморан. Ты годами прятался неизвестно где, позволил своему дому пасть. А когда появился шанс сделать ставки и поиграть ценой за медальон, Вернулся, как ни в чем не бывало. Меркантильный мерзавец. Если бы не Макград, я бы с удовольствием выбил из тебя дерьмо. Впрочем, для словоплета ты прекрасный приятель. Боюсь, ты бы потом не отмылся. С насмешкой ответил я. Мое дерьмо липкое. Оно и видно, лорд Вонючка. Не остался в долгу Олсендер. Картинно помахал ладонью перед носом. От тебя разит гнилью. Но да ладно, с тобой разберусь как-нибудь потом. Что скажешь, Макград? К твоим услугам, Маккейн, бодро ответил поэт. Развернувшись, друг направился в храм. Прошелся по импровизированной арене в молельном зале. Затем вновь приложился к фляжке, отбросил, осушив. Снял сюртук и тоже беспечно кинул на пол. Помахал руками, разминаясь, и подмигнул мне. «Будет весело, Орм, не беспокойся». «Ага», — хмыкнул я. «Обхохочешься. Но я не шутил, нужно...» «Не сейчас», — вновь отмахнулся приятель. «Что ж, слушать не готов. И даже явись сюда наряд гвардов, расхохотался бы и кинулся в драку. Да хоть с самим чертом». Страх в нем исчез под напором алкоголя и шальной радости от того, что давняя мечта сбудется, что осуществит месть. Повлиять я никак не мог, и оставалось лишь наблюдать, с тревогой прислушиваться к собственным ощущениям. Но те, кто крались сейчас через грот, не торопились нападать. Затаились, выжидали. Я очень надеялся, что так и будет, просто будут смотреть. Тем временем Олсендер тоже вступил в круг. Раздеваться не стал, разминаться тоже. Стоял и сверлил взглядом сына Гранда, пока тот пьяно ухмылялся и сквернословил. Но было заметно, как у него подрагивают мускулы под одеждой, как бьется жилка у глаза. Симас же кинул сверток на пол и разорвал бечевку. Развернул бумагу. Извлек из грубоватой ткани сначала один кортик, потом второй такой же. Оба простые, без украшений, с крестовой гвардой и обоюдными клинками. Такими хорошо колоть, но можно оставить и резанную рану, хоть и не очень глубокую. Похоже, увлечение традициями слишком глубоко засело в мозгу Олсендера. В ходу у аристократии Олдуотера два вида дуэлей. На холодном оружии и огнестрельном. Но, насколько я знал, отдавали предпочтение последнему. И схватки быстрее, и не нужно тренироваться, как с клинками. К тому же навыки общения с колющими и режущими знать прилично растеряла за последние десятилетия. С револьвером же в теории достаточно уметь целиться и жать на курок. Легче как-то, нажал на скобу и готово. Не надо всаживать нож в живую плоть. Чувствовать запах, видеть, как гаснет жизнь в глазах обидчика. Процент мертвых тушек значительно возрос, но и количество желающих поиграть в смертоубийство уменьшилось. Ведь когда знаешь, что можно и подохнуть на месте, а не банально поваляться пару месяцев в лечебнице со вспоротым пузом, невольно становится не по себе. В последнее время мода на поединки несколько ожила, поскольку вместо боевого оружия стали использовать тренировочное или специально облегченное. Тупые клинки, патроны с уменьшенным количеством пороха. Подыхать ведь никому не хочется, тем более за такие постепенно обесценивающиеся понятия, как честь, гордость, слава. Но стоит ли говорить, что клинки Симаса оказались бритвенной остроты? Ортодоксы хреновы! Двоюродный братец Олсендера поднял взгляд на меня и молча передал первый кортик. Я осмотрел, взмахнул пару раз на пробу, попробовал согнуть лезвие. Одновременно потянулся к изнанке и прислушался. Честное оружие. Клинок вернулся в руки Симаса. Он дал второй. Процедура осмотра повторилась, и я подтвердил, что все в рамках правил. «Хорошо», — впервые сказал младший Маккейн. Голос у него оказался таким же невыразительным и сонным, как и глаза. Парень вышел на середину площадки, раздал оружие и посмотрел на дуэлянтов. «Готовы?» «Изнываю от нетерпения», — со смешком сказал Фергюс, перехватывая кортик поудобнее прямым хватом и слегка приседая на опорной ноге. Его не раскачивало, но движения были слегка расхлябанные, неверные. Олсандер лишь кивнул, продолжая сверлить Макграта пристальным взглядом. Стоял ровно, выпрямив спину, но расслабленно. «Тогда правило», — сказал Симос. «За пределы площадки не выходить. Метание оружия или любого другого предмета запрещено. Пользоваться выданными клинками. Если противник упадет или не сможет встать, бой завершен. Притворяться запрещено. Добивать тяжелораненого тоже запрещено. Устраивает». На сей раз молча кивнули оба, больше занятые тем, чтобы дышать, нагнетая кислород в кровь. Что, кстати, давалось довольно сложно. Я встал на одном краю площадки, дабы свет фонаря бил в спину. Симс занял место напротив и еще раз посмотрел на напарника. «Начали!»